Глава 28. Ярчук все еще продолжал знакомиться со свежей дипломатической почтой, когда дверь неслышно открылась, и также неслышно в ней появилась фигура референта Василия Глорова. «Чем порадуете?» Настороженно вскинул голову предверх совета. Каждое появление в двери референта он воспринимал теперь как новобранец сигнал боевой тревоги. «Всем, чем велит служба», — заученно ответил Глоров. Но, встретившись с мрачным взглядом шефа, тут же извинился, уведомил, что занес подборку новых сообщений и, положив стопку бумаженцы на стол, попытался уйти столь же неслышно, как и появился. «Кстати, по поводу вот этого сообщения», — уже на выходе остановил его Ярчук, потрясая листиком бумаги. «О чрезвычайном положении в Ленинграде». «А, в колыбели революции. Там и на сей раз попытались отличиться своей маниакальной архиреволюционностью. Того и гляди, из авроры палить начнут. И пусть палят из всех имеющихся поблизости орудий, но именно этой, пусть даже пока что словесной пальбой, мы непременно должны воспользоваться». «Простите, чем воспользоваться? Чрезвычайным положением в Ленинграде?» не мог уловить связи Глоров. «Но ведь оно срабатывает против наших позиций. Ленинградцев нам теперь начнут ставить в пример. Если там областной орган ГК-чепистов уже создан, то почему он не создан в Киеве? Действия ленинградцев сработают против нас, если только мы не развернем их орудия, да против них же». Обычно Ярчук говорил медленно, словно бы слишком уж старался подбирать такие слова, которые при всей своей многозначительности и многозначимости ровно ничего не значили. Но похоже, что так было раньше. События, связанные с ГК-путчистами, решительно изменили этого человека, буквально на глазах превращая из полупартийного функционера в полноценного государственного деятеля. «И как мы это сделаем?» — все еще пребывал в полном недоумении Глоров. «По-пропагандистски». «Ленинградское сообщение следует немедленно размножить и раздать в газеты, на радио, телевидении. Просто размножить и раздать, чтобы оно оказалось на столах у всех депутатов Верховного Совета, у руководителей всех творческих союзов, всех общественно-политических и студенческих организаций. От решения ленинградских путчистов за версту веет таким махровым коммунист-фашизмом, что комментировать его уже не имеет смысла. Кто бы ни прочел их, тут же ужаснется. Кому в Украине захочется проснуться завтра при подобной из России же насаждаемой власти?» Ярчук уже смолк, а референт все еще продолжал утвердительно кивать. В своем шефе он уважал именно этот талант всегда и во всем оставаться идеологом, психологически изворачивая наизнанку любую, казалось бы, самую погибельную для него ситуацию. «В прессу это сообщение отдавать официально, с нашей сопроводиловкой?» «Что значит официально?» — вкрадчиво переспросил Ярчук. «Разве мы теперь вправе диктовать прессе, что ей публиковать, а что нет?» «Однако высказать свое пожелание, рекомендовать, посоветовать — этого права нас никто не лишал. Главное — сделать так, чтобы оно попало в редакции большинства наших газет, причем самого разного толка, вплоть до районных и многотиражек, просто попало. Дальше журналисты за него сами ухватятся, и неважно, из каких побуждений и с каким прицелом». «Ухватятся, это точно. Сами-то вы читали это решение ленинградских ГК-путчистов? По долгу службы. И что подсказывает ваше кагабистское чутье контрразведчика?» Этим «контрразведчика» Ярчук как-то попытался смягчить определение «кагабистское чутье». Однако Глоров то ли не уловил нюанса, то ли сумел скрыть свои чувства. «Как вы, лично вы отреагируете, так и будут преподнесены Москве и всему миру реакция и позиция Украины». «Украина — это я», — иронично отреагировал Ярчук, хотя и согласился, что в принципе референт прав. Позиция республики будет определяться сейчас его собственной позицией. Любой из династии Людовиков содрогнулся бы от такого величия. Разве позиция США не определяется позицией американского президента? Ярчук взглянул на Глорова усталым взглядом, вынужденного выслушивать старый банальный анекдот. «Я спрашивал вас как референта и офицера службы безопасности, как это сообщение будет воспринято украинцами?» Четко, по слогам и явно подавляя в себе раздражение, объяснил он Глорову. «Ваш оперативный прогноз, господин бывший оперативник госбезопасности?» «Отвечаю, будет воспринято так же, как обычно воспринимаются подобные психозные заскоки коммунистов в Украине». Не задумываясь, но так же четко и членораздельно ответил референт. Комуняку на гиляку. На какое-то время они встретились взглядами, и референт, этот 38-летний лысеющий блондин из бывших КГБистов-интеллектуалов, вдруг понял, что слишком поспешил с выводами. Как-никак перед ним вчерашний компартийный идеолог Украины. «Извините, но», — пробормотал он, — «вот именно», — спокойно признал Ярчук, — «народ украинский так и скажет. Вот только наша задача в том и состоит, чтобы до гиляки, до самосудных ветвей с петлями, дело не дошло». «Понятно, Леонид Михайлович», — молвил референт, однако на сей раз уходить не спешил. Он обратил внимание, что шеф взял в руки очередное сообщение, поэтому решил дождаться его реакции. «Москва, 11:45», — принялся за чтение вслух Ярчук. «Колонны демонстрантов выходят на Манежную площадь. Они несут лозунги: фашизм не пройдет, членов ГКЧП под суд, свободу». «А что у нас референт в столице, в других городах? Митингов пока что нет?» — спросил, не отводя глаз от текста. «Пока нет, но, очевидно, появятся, должны появиться». «В том-то и дело, что не должны. Во всяком случае, пока что не должны. Самое страшное для Москвы — это наше спокойствие, наше, я бы даже сказал, безразличие. У себя в Украине мы ГКПучизма не допустили, а московского не признали. То, что происходит в России, — это дело россиян. Мы, украинцы, им не указ, но и они нам тоже». Глоров кивнул и понимающе промолчал. «Не зря же в Москве тебя называют хитрым партхохлом», — мысленно произнес он. Однако озвучиванию подобные восторги референта по поводу поступков шефа не подлежали. Это был истинный служака, безукоризненно воспитанный, расчетливо знавший цену доверия любого вышестоящего, умеющий это доверие завоевывать и столь же умело им распоряжаться. «Позвольте идти по делам службы?» «Идите». «Нет, вот что. Свяжите меня с предверхсоветом СССР». «С Лукашовым?» «Честно признаюсь, уже пытался выйти на связь с ним, так сказать, по долгу службы, предвидя, что захотите пообщаться сразу же после общения с Елагиным. Но попытка оказалась безуспешной. А вы попытайтесь еще раз, и тоже по долгу службы», — едва заметно ухмыльнулся Ярчук. Как и Глоров, он прекрасно знал, что с кремлевским Лукой всегда труднее было связаться, нежели с президентом СССР, не говоря уже о папе Римском. «Попытаюсь, Леонид Михайлович», — по-украински заверил референт, — «как велит служба». Ярчук удивленно посмотрел на референта и поиграл желваками. Этот парень работал с ним уже полгода, но все еще оставался полной загадкой. Нет, все, что Ярчуку положено было знать о происхождении, учебе и послужном списке россиянина Глорова, он, конечно, знал, но этого оказалось мало. Всякий раз, когда Ярчуку приходилось давать этому человеку какое-то важное поручение или доверяться какой-то своей мыслью, он задавался одним и тем же риторическим вопросом. Так все-таки на кого он в самом деле работает? Этого парня ему, понятное дело, рекомендовали. Не настойчиво, конечно. Хотя по опыту своему партаппаратному Ярчук знал, чем ненавязчивее органы рекомендуют в штат какого-то человечка, тем принципиальнее реагируют на отказ взять его. Правда, на сей раз протекцию составил полковник госбезопасности, которого Ярчук давно знал и с которым связывала его давняя, но сдержанная, со всеми полагающимися недомолвками, дружба. Однако этого было мало. Полковник тоже мог заблуждаться. И потом, было бы странно, если бы органы навязывали ему Глорова не через давнего знакомого. К тому же в последнее время сам Глоров работал не опером, а сотрудником аналитического отдела контрразведки. «Вы неплохо владеете украинским языком», тоже на родном материнском похвалил Ярчук референта. «Специально подучиваете?» «А я его никогда и не забывал». «Тем не менее, основательно подучиваю, вы правы, чтобы знать в тонкостях». «То есть хотите сказать, что вы украинец?» «Если по анкете, то русский, а по душе, по духу. Фамилия деда моего Глория, из рода сотника полтавского казачьего полка Глори, родившегося на хуторе Глория, неподалеку от Опишни, что на Полтавщине». «Вон оно что!» — вмиг просиял Ярчук. «Теперь многое проясняется. Странно только, что раньше казачий корень в вас не проявлялся. Потому что служил там, где, заботясь о чистоте наших с вами корней, очень хорошо умеют подрезать крону, товарищ предверх совета». «А ведь и в самом деле странно», — подумалось Ярчуку. «До сих пор, то есть пока без особой боязни, можно было демонстрировать свой украинский патриотизм. Парень этот вел себя сдержанно и почти скрытно. А вот сейчас, когда всяк в Украине сущему под угрозой репрессии со стороны коммунист-путчистов приходилось определяться, по какую сторону баррикад стоять, неожиданно раскрылся. Причем с его стороны это не игра, не кагабистская уловка», продолжил свои мысленные изыскания Ярчук, которому давно хотелось познать, кто же рядом с ним, кто ходит в ближайших помощниках. Теперь он понимал, что судьба свела его с прекрасно подготовленным офицером госбезопасности, профессиональным контрразведчиком с русской фамилией и украинской казачьей душой, который уже не раз демонстрировал готовность до конца оставаться преданным ему, преданным Украине. «Раньше украинское во мне действительно не проявлялось, товарищ Ярчук», словно бы вычитал его мысли Глоров. «Но когда-то же должно было». «Сейчас вы убийственно откровенны. Не желаю, чтобы вы и дальше мучились сомнениями из-за моей для благозвучия подправленной кем-то фамилии и моего кагбистского прошлого». «Вот это мне давно хотелось услышать от вас», признался предверх совета. «Получается, что вы уже не подосланный ко мне кацап-кагабист, как вас тут кое-кто именует, а вроде бы как наш человек». Глория Глоров поначалу слегка улыбнулся, а затем вдруг не удержался и громко по-казарменному хохотнул. Ярчук удивленно взглянул на него. «Прошу прощения, товарищ предверх совета». Это предверх совета Глоров, кажется, сочинил сам, умудрившись насадить его среди чиновничьей братьей. До него подобного словца Ярчуку слышать не приходилось. Для кратости говорили просто «председатель». «И все же, давно хотелось услышать от вас именно это. Вы наш человек, потому что никак не могли понять, с какой стати я приблизил вас к себе. Вот именно, с какой. Но вы же прекрасно помните, по чьей рекомендации оказались в моей приемной. По этому поводу с полковником выпито соответствующее количество коньяку и прочих напитков. Но ведь дело не только в рекомендации. Кроме всего прочего, вас вполне устраивало именно то, что с вами будет работать человек с русской фамилией, на которую обязательно будут плевать все те, кто считает вас предавшим дело коммунизма и переметнувшимся в лагерь националистов. Уж кого-кого, а россиянина-кагабиста Глорова в украинском буржуазном национализме обвинить никто не решится. А что, разве я не имел права рассчитывать на вас, как на определенный буфер между мной и моими русскоязычными оппонентами? Имели, однако не решались. Очевидно, полковник предусмотрительно не захотел выдавать вам полную информацию. Или же вы предусмотрительно не захотели получать ее. Зато в любое время и любому русскоязычному могу сказать: «Господи, да какой же я националист! Посмотрите, кто там у меня в главных референтах!» Вот теперь-то мы, наконец, все выяснили. А время такое, что в наших отношениях нужно все до конца выяснить и окончательно определиться, с кем ты и куда идешь. Выдержав паузу, предверг совета приподнялся, и они со старшим референтом вежливо, чинно, на англо-японский манер раскланялись.